Пока молодежь выходит, меня попросили представиться. Меня зовут Виталий, и мы с братом Андреем. Где Андрей? Сзади стоит. Мы несем служение помощников руководителей молодежи. У нас в Краснодаре 80 человек молодежи, но сюда приехала часть, и просили заметить, что, наверное, самые лучшие приехали.